Глава 16. Типы социальной мотивации. В подавляющем большинстве случаев творческие люди хотят считать себя уникальными. Однако, как и все остальные жители земного шара, они ежедневно подвергаются влиянию со стороны окружающих. Далее приведены несколько примеров социальной мотивации, которая влияет на творческую работу. Связь с людьми. Одним прекрасным майским утром 2013 года я шел по Бродвею в Нью-Йорке. Как обычно, прогулка по этому суматошному мегаполису, где здания рвутся к небу, а небо простирается во все стороны до горизонта, вызывала у меня восторг и легкое головокружение. Но когда я переступил порог Линкольн-центра и увидел знакомый логотип 99U и слоган «Make Ideas Happen», я сразу почувствовал себя как дома. Я прилетел из Лондона по приглашению проекта 99U, чтобы выступить в качестве коуча перед делегатами конференции, которая была организована для представителей творческих профессий. Тем утром я впервые встретился вживую с несколькими коллегами, с которыми мы когда-то плодотворно работали онлайн. В течение дня мне довелось побеседовать со многими незнакомыми людьми, дизайнерами, предпринимателями, писателями, консультантами, программистами, музыкантами, певцами. Но каждый раз, когда мы начинали делиться деталями своей работы и обсуждали, почему оказались здесь, на конференции, между нами вспыхивала искра взаимопонимания, ощущение, что мы на одной волне, что мы делаем общее дело. Несомненно, похожие чувства испытывал Шекспир, когда шел по Саутуарку. В Елизаветинскую эпоху это был театральный район Лондона, и видел, как собираются толпы зрителей, а актеры готовятся к дневным представлениям. Или Ван Гог, когда поселился на Монмартре, в парижском квартале художников конца XIX века, где посещал художественные мастерские и галереи и знакомился с пахнущими абсентом завсегдатаями баров и борделей. Возможно, вы тоже испытывали это ощущение, когда впервые оказались в кругу единомышленников, будь то в учебной аудитории, в баре, на выставке, концерте или фестивале. Почему мы чувствуем себя настолько свободно с людьми, с которыми никогда не встречались раньше? По мнению Сета Година, так происходит, когда мы находим свое племя. Племя – это группа людей, у которой есть лидер и общая идея. На протяжении миллионов лет человек был частью того или иного племени. Чтобы группа людей стала племенем, достаточно соблюдения двух условий – наличия общих интересов и способов взаимодействия. Сет Годин. Лидер есть в каждом, племена в эпоху социальных сетей. В случае с 99U лидером является Скотт Бельски, основатель онлайн-платформы Behance. А идея выражается в слогане – дело не в идеях, дело в том, чтобы воплощать идеи в жизнь. Общий интерес заключается в том, чтобы создавать неординарные вещи и строить таким образом карьеру, а способами коммуникации служат конференции, а также социальная сеть Behance Network на платформе behance.net и сайт журнала 99u.com. Когда все эти элементы сходятся воедино, возникает племя, члены которого чувствуют взаимосвязь, делятся идеями, начинают сотрудничать. Каждый раз при общении членов племени, личном или онлайн, возникают новые возможности. Все участники получают напоминание о том, что для них важно, наполняются энергией и вдохновением и готовы к новым свершениям. Я спросил у Скотта, что навело его на мысль создать платформу Behance и сообщество 99U. Вот что он ответил. «Я не раз слышал жалобы от многих своих друзей, занимающихся творчеством, на бесконечные препятствия, как внешние, так и внутренние, которые встают на их пути. Они стремились воплотить свои идеи в жизнь, но увязали в вопросах управления, операционной деятельности, нетворкинга. Это и натолкнуло меня на идею создать Behance. Развитию карьеры в творческих индустриях часто препятствуют низкая эффективность и неорганизованность рабочего процесса, а также то, что авторы обычно остаются неизвестными широкой публике. Проект Behance задумывался как серия экспериментов, для решения этих проблем. С годами наши усилия увенчались успехом, и мы поняли, на чем нам следует сосредоточиться. Сегодня наша команда в основном занимается помощью в развитии карьеры представителям творческих профессий через 99U, а также обеспечивает возможность выставлять и находить предметы творчества на платформе Behance. 99U объединяет людей творческого труда, которые высоко ценят свое время и усилия. Каждый из них приходит с конкретной целью. Они хотят добиться определенного результата. Возможно, они недовольны собственным прогрессом или намерены оптимизировать свой рабочий процесс. Наше племя 99U — это та часть творческого мира, которая воспринимает творчество не просто как возможность, а как ответственность. Есть люди, которые серьезно относятся к своей карьере и хотят наладить сотрудничество с единомышленниками и получить необходимые им ресурсы. Что интересно, мы сами никогда не используем термин «креативность» ни в одном из наших продуктов или услуг. Мы позиционируем себя как компанию в области образования и бизнес-технологий, ориентированную на содействие представителям творческой индустрии. Мы не помогаем нашим клиентам стать креативнее, мы стараемся помочь им в практических вопросах. Думаю, эта цель отвечает запросам нашего сообщества. Как и любому человеку, творческим личностям хочется принадлежать к какой-то группе единомышленников, даже если это племя аутсайдеров, таких как богема, битники или панки. Когда находишься среди людей, разделяющих твою страсть, невольно наполняешься энергией и ощущаешь свою значимость. В процессе общения возникают новые идеи. Можно помочь друг другу, поделившись своими знаниями или связями. Участники группы поддерживают друг друга. Находясь в племени, которое заряжено энергией, не приходится беспокоиться о мотивации. Как получилось, что у меня столько друзей и контактов в другой части света? Иногда бывает сложно вспомнить, как я познакомился с тем или иным человеком, но моя дружба с командой 99U началась с поста в блоге. В 2007 году я написал об одном из продуктов компании Behance – блокноте для ведения записей на творческих встречах. Меня крайне заинтересовала идея специальных канцелярских принадлежностей для представителей творческих профессий, так что я опубликовал обзор этого блокнота в своем блоге и дал ссылку на сайт Behance. Несколько дней спустя я получил электронное сообщение от Скотта Бельски, где он благодарил меня за обзор. И это стало началом нашего общения, которое привело к плодотворному сотрудничеству с его командой. Сначала я был автором колонки на сайте 99u.com, а затем участвовал в написании двух книг, выпущенных 99u, и выступал в качестве коуча на конференции. Я начал вести блог в 2006 году, еще до того, как это занятие приобрело такую популярность, и тогда многие интересовались, как мне удается найти время. Сейчас у меня спрашивают, как получилось, что меня приглашают участвовать в таких крутых проектах. Ответ на оба вопроса один. Самое лучшее, что вы можете сделать для долгосрочного развития своей творческой карьеры, найти время на то, чтобы заявить о себе миру и поддерживать отношения с единомышленниками. Копирование. Как известно, Шекспир не придумал ни одного сюжета для своих произведений. Да ему и не надо было. Их с лихвой хватало в лондонской книжной лавке его друга Ричарда Филда. Шекспир заимствовал героев, сюжетные линии и описания у других, от древнегреческих поэтов Овидия и Плутарха, английских авторов хроник Рафаэля Холиншеда и Эдварда Холла, до своих современников. Вот, например, описание Клеопатры Плутархом, и Шекспир, скорее всего, был с ним знаком. Хотя Клеопатра успела получить много писем и от самого Антония, и от его друзей, она относилась к этим приглашениям с таким высокомерием и насмешкой, что поплыла вверх по Кидну на ладье с вызолоченной кормою, пурпурными парусами и посеребренными веслами, которые двигались, поднапев флейты, стройно сочетавшийся со свистом свирелей и бряцаньем кефар. Царица покоилась под расшитую золотом сенью в уборе Афродиты, какую изображают ее живописцы, а по обе стороны ложа стояли мальчики с опахалами, будто эроты на картинах. Подобным же образом и самые красивые рабыни были переодеты нереидами и харитами и стояли кто у кормовых весел, кто у канатов. Дивные благовония восходили из бесчисленных курильниц и растекались по берегам. Толпы людей провожали ладью по обеим сторонам реки, от самого устья. Другие толпы двинулись навстречу ей из города. Мало-помалу начала пустеть и площадь. И в конце концов Антоний остался на своем возвышении один. Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Не напоминает ли вам это описание строки самого Шекспира из его пьесы «Антоний и Клеопатра»? Энобарб. «Я расскажу. Блистала на воде, как светлый трон галеры Клеопатры. Ее корма из золота была, а паруса пурпурные так были пропитаны благоуханьем чудным, что ветры к ним любовью томились. Серебряные весла били в такт, под звуки флейт и заставляли воду бежать быстрее за ними вслед, как будто в удары их влюбилась она. Что до самой царицы, то пред ней убоги все и жалкие описания. В своем шатре из золотой парчи, прекраснее, чем то изображение Венеры, где природу превзошла фантазия, царица возлежала. Два мальчика, прелестных с двух сторон, подобные смеющимся амурам и с ямками на пухленьких щеках, лилейные ей щеки обвивали прохладою из пестрых опахал. Казалось, что собственное дело уничтожал тот ветер, нагоняя ей на лицо с прохладой вместе краску. Агриппа. Находка для Антония. Энобарб. Кругом, подобные сиренам, нереидам, прислужницы ловили взгляд ее и делали красивые поклоны. Одна из них стояла у руля, и правила, и шелковые снасти вздымались от прикосновения ручек, по нежности похожих на цветок. Из города навстречу ей народ весь высыпал. Антоний одиноко средь площади торговой восседал на троне и свистел в пустынный воздух, который сам готов был улетать, чтоб созерцать царицу, если б мог он произвести в природе пустоту. Вероятно, в наши дни Шекспира заклеймили бы как плагиатора. Однако озабоченность вопросом оригинальности – это современная тенденция. В елизаветинскую эпоху работа сценариста напоминала работу портного. Он перекраивал старые сюжеты и создавал новые произведения из того, что было под рукой. Образованная и взыскательная часть публики больше ценила работы, похожие на известные классические истории. Но и в наше время копирование остается неотъемлемой частью творческого процесса. Новичок восхищается работой признанного мастера и начинает свой путь в искусстве с подражания. Он впитывает влияние великих и постепенно вырабатывает собственный стиль. Даже когда он сам становится признанным мастером, этот процесс не прекращается. Как же быть с оригинальностью? Как можно создавать что-то новое и волнующее, копируя прошлое? Взгляните еще раз на строки Плутарха, а затем на строки Шекспира. Чувствуете разницу? Она не только в том, что Плутарх писал в прозе, а Шекспир в стихах. Шекспир не стремился к оригинальности, но достиг ее. Все в этих строчках, их тон, ритм, выбор слов и строение фраз безошибочно указывает на авторство Шекспира. По словам Оскара Уайльда, он не просто позаимствовал сюжет у Плутарха, а украл его и облёк в слова, как мог сделать только гений. Так что не бойтесь учиться, копируя элементы работ других людей и экспериментируя с ними. Разумеется, нельзя копировать что-то дословно или в полном объеме и выдавать это за свое произведение. Тем не менее, каждый раз, когда вы знакомитесь с творчеством нового для вас автора, художника, или видите произведение, которое вам нравится, спросите себя, чему вы можете научиться и с какими элементами начать экспериментировать в собственной работе. Конкуренция. Никто никогда не рассматривал работы Матисса с большим пристрастием, чем я, И никто и никогда не рассматривал мои работы с большим пристрастием, чем Матисс. Пабло Пикассо. Говорят, необходимость — мать изобретательности. Но совершенно точно тут найдется место и духу соперничества. Возьмите любой период в истории, отмеченный выдающимися творческими достижениями, и в основе этих достижений вы обнаружите соперничество. Шекспир против Марла, Брунеллески против Гиберти, Микеланджело против Леонардо, Вольтер против Руссо, Эдисон против Теслы, Пикассо против Матисса, Apple против Microsoft. Британская рок-группа Beatles занимает в популярной музыке место, сопоставимое с местом Шекспира в литературе. Ее творчество считается непревзойденным. Однако, возможно, потому что эпоха 1960-х годов гораздо ближе к нам, чем эпоха 1590-х, мы отдаем себе отчет, что плодородной почвой для достижений Beatles стала конкуренция с другими талантливыми музыкантами той эпохи, такими как Боб Дилан, группы Rolling Stones и Beach Boys. И это мы еще не касались соперничества внутри рок-группы, в частности между Джоном Ленноном и Полом Маккартни, которое подстегивало обоих показать все, на что они способны. В итоге их отношения совсем разладились, но до того, как это случилось, творческое напряжение между ними привело к появлению таких музыкальных шедевров, которые каждый из них не смог бы создать в одиночку. В Древней Греции лавровыми венками награждались не только выдающиеся атлеты, но и победители поэтических соревнований. Вплоть до наших дней соперничество остается одной из отличительных черт поэтического мира. И если вы думаете, что истинными художниками движут благородные мотивы, почитайте стихотворение Шеймаса Хини «Будущее», в котором он приговаривает честолюбивых поэтов, включая себя, к девятому кругу ада – быть замороженными во льду и вечно грызть друг другу затылки в наказание за профессиональное злословие в земной жизни. Тот же самый дух соперничества пронизывает и любую другую область творчества, проявляясь в виде бесконечных чартов, премий, церемоний награждения и перебранок по поводу того, кто круче на мероприятиях. Церемонии вручения Оскара, Эмми, Грэмми внесены в календарь и ждут их с таким же нетерпением, как Рождества. Каждый год находятся люди, которые высмеивают эти церемонии как безвкусные ярмарки тщеславия, не имеющие никакого отношения к настоящим творческим достижениям. И каждый год их голоса тонут в гуле возбужденного ожидания, торжественных речей и взаимных упреков до, во время и после самих церемоний. У соперничества определенно есть темная сторона. В современном обществе не принято признавать, что вас волнует то, что делают ваши конкуренты. Однако при правильном отношении конкуренция способна стать стимулом, побуждающим вас быстрее двигаться по пути к цели. Еще со школы я знал, что у меня есть склонность к литературному творчеству. Я всегда получал высокие оценки за сочинения и всегда был в числе лучших на любом курсе по литературе, который я посещал. Но вот когда я присоединился к курсу Мими Хальвати в школе поэзии и обнаружил, что окружающие меня люди работают на более высоком уровне, чем я, это подтолкнуло меня к тому, чтобы всерьез взяться за улучшение своих навыков. Всякий раз, посылая свои стихи в журнал или на конкурс, я отдавал себе отчет в том, что я лишь один из нескольких тысяч достойных претендентов, а потому выкладывался на 100%, работая над каждым своим стихотворением. Хотя надо признать, что когда мои стихи принимали для публикации, я радовался вдвойне, потому что понимал, их выбрали из множества талантливых работ. В какой бы области творчества вы ни работали и на каком бы этапе ни находились, источником мотивации для вас может стать здоровая конкуренция. Это значит, что вы сравниваете себя с выдающимися мастерами, вашими коллегами, признанными авторитетами в вашей области творчества и даже спокойными мэтрами, и стремитесь быть не хуже их. Сотрудничество. Когда я сидел в телевизионной студии и подтягивал коктейль, я вдруг понял, что за кулисами ток-шоу скрывается неизмеримо больше, чем видят зрители на экране. В нескольких футах от меня Джош Зепс вел «Cocktail Chatter» — шоу на платформе «HuffPost Live», в котором он обсуждал злободневные новости с приглашенными гостями. После того, как я несколько месяцев консультировал его онлайн, он пригласил меня в свою студию во время одной из моих деловых поездок в Нью-Йорк. Я смотрел много выпусков его шоу, в которых он брал интервью у знаменитостей, включая Джереми Айронса, Элизабет Хёрли, Джесси Джексона, Стивена Кинга и Рассела Брэнда. Но я впервые видел, как проходят съемки. Я обратил внимание, что, непринужденно беседуя с гостем, Джош одновременно не упускает из вида свой ноутбук и телесуфлер, следит за движением камер и через наушник слушает инструкции продюсера. По мере того, как они с гостем переключались с одной темы на другую, обсуждали последние новости, а также связанные с ними политические, религиозные, культурные и социальные вопросы, Джош был убедительным, остроумным, обаятельным и полностью держал ситуацию под контролем. Учитывая, что его интервью в прямом эфире смотрят миллионы зрителей, и что иногда обсуждение какого-то неоднозначного вопроса может мгновенно вызвать бурю в социальных сетях, Джош выглядел на удивление расслабленным. «Я словно наблюдал за действиями опытного пилота, который следит за показаниями на приборной панели, щелкает переключателями, управляет рычагом и спокойно болтает, ведя самолет через грозовой фронт. Наблюдая, как Джош выполняет свою работу, я еще больше преисполнился уважения к его способностям. Я чувствовал гордость, что мне довелось работать с ним, в том числе над концепцией и запуском его нового шоу, юмористического подкаста «We the People Live». Было очевидно, что он не только ведущий шоу и звезда, но и часть команды. Он находится в постоянном контакте со своей съемочной группой и своими гостями в студии. Подобно конкуренции, сотрудничество имеет темную оборотную сторону. Это и отказ от ответственности, и ситуации из разряда «у семи нянек дитя без глазу», и трудные поиски компромисса. Однако все зависит от людей, вступающих в творческий союз, от их настроя и от того, что каждый из них привносит в это сотрудничество. В прошлом году я в качестве коуча работал с архитекторами, актерами, театральными и кинорежиссерами, сценаристами, писателями, художниками, дизайнерами, политтехнологами, креативными директорами, музыкантами, владельцами агентств и основателями технических стартапов. Я не умею того, что умеют они. Но, работая с ними как коуч, я участвовал в их творческом процессе. Для меня это самая вдохновляющая работа в мире. Истинно творческое партнерство и команда строится на основе взаимного уважения и понимания, что вместе члены команды способны получить результат, который будет гораздо лучше, чем у каждого из них по отдельности. В некоторых областях творчества даже есть устоявшиеся форматы команд: рекламный арт-директор и копирайтер, оркестр и дирижер, продюсер фильма, режиссер, актер и съемочная группа, классический состав рок-группы из певца, соло-гитаристов, басиста и барабанщика. В других областях формы сотрудничества могут быть более гибкими и зависеть от проекта. Команды, которые собираются для создания чего-то конкретного, используют все доступные им ресурсы. Каждый новый член команды обогащает ее не только своими навыками, но и своими контактами и рекомендациями других людей, которые тоже могут оказаться полезными. Даже фрилансеры типа меня сотрудничают с другими людьми для реализации своих проектов. Так, чтобы эта книга вышла в свет, я активно взаимодействовал с редактором Дэвидом Колином Карром, который помог мне с работой над рукописью, с корректором Сарой Ридли, которая устранила опечатки и ошибки, с дизайнером Ирен Хоффман, которая сделала макет обложки, иллюстрации и верстку для печатного издания, а также с командой студии Polgarus Studio, которая подготовила электронную версию книги. И дело не только в том, что их вклад помог существенно улучшить книгу, но и в том, что после долгих часов одинокого литературного труда работать в команде очень приятно. Попробуйте, и, возможно, вы поймете, что сотрудничество с интересными творческими людьми — это не вынужденная мера, а один из наиболее приятных аспектов творческой карьеры. Независимо от того, кто вы, джазовый музыкант, актер в театре импровизации, книжный иллюстратор, театральный режиссер по свету, телевизионный сценарист или профессор колледжа, вы все равно испытаете радостное волнение, когда увидите, как ваша идея, которой вы поделились с коллегами, становится масштабнее, лучше, смелее, чем была. Обязательства перед собой. В январе 2008 года я был расстроен и абсолютно собой разочарован. Вот уже несколько лет я пытался выработать у себя привычку ежедневно медитировать, но ни разу не продержался дольше 3 недель подряд. Каждый раз, когда я начинал день с медитации, я чувствовал себя совершенно иначе, спокойнее, гармоничнее, осознаннее, в течение всего дня. Я хотел закрепить эту привычку. Я знал, что она идет мне на пользу. И все же, через несколько дней оказывалось, что я слишком занят для утренней медитации, обещал себе выполнить ее позже и нарушал обещание. Эта ситуация была не просто обидной, но затрагивала мою профессиональную гордость. Как же так? Я коуч, специалист по саморазвитию, не способен внедрить простую привычку в собственную жизнь. Абсурд. Так продолжалось, пока однажды я не осознал, что пытаюсь делать это в полном одиночестве, без поддержки со стороны. Иными словами, каждый раз, когда я решал не медитировать, об этом никто не знал. То есть мне было легче убедить себя самого, что тут нет ничего страшного. Тогда, в январе 2008 года, я опубликовал пост, в котором дал новогоднее обещание медитировать каждый день в течение года. Теперь ставки для меня повысились. Каждый день у меня был выбор – выполнить обещание или представить, что я признаюсь своим читателям в моем блоге по коучингу, что я не справился с внедрением простой привычки. Всякий раз, когда у меня возникал соблазн пропустить день, я представлял, как унизительно будет оправдываться перед своими читателями через год. Ну, я пытался, но сами знаете, у меня столько других дел. Боже, я же не думал, что это будет настолько трудно. Может, в следующем году. Как бы вы стали относиться к коучу, который использует такие жалкие отговорки? Именно. У меня получилось обернуть свою профессиональную гордость себе во благо и сделать ее приманкой в мотивационной ловушке для себя. Точно так же поступил Троллоп, который решил вставать рано утром, когда слуга приносил ему кофе. Самое забавное, что с того момента, как я объявил о своем обязательстве, соблазн пропустить медитацию стал появляться у меня гораздо реже. Иногда я даже ждал ее с нетерпением. В том году я пропустил всего 2 дня. Оба раза я оставался ночевать в доме друга, просыпался, завтракал в непривычной для себя обстановке и спешил на поезд. А поскольку все мои стандартные утренние ритуалы были нарушены, я напрочь забывал о медитации до следующего дня. Каюсь, никто не совершенен. А сейчас утренняя медитация остается моим ежедневным ритуалом на протяжении уже 8 лет. Теперь она для меня такая же привычка, как чистка зубов. Как у меня, наконец, получилось внедрить эту привычку? Что мне помогло? Обязательства перед собой. Я понял, что вплоть до публикации поста я не чувствовал такого обязательства. Я воспринимал медитацию как приятное дополнение к своим повседневным занятиям. Теперь же мне нужно было сделать ее неотъемлемой частью своей жизни. Кроме того, каждый раз, когда вы официально объявляете о своем обязательстве, вам есть что терять. Если вы его нарушите, вы потеряете лицо. Это особенно важно, если ваше обязательство связано с чем-то очень важным для вас. В моем случае на кону стояло доверие ко мне как к коучу. В случае Троллопа – его статус хозяина дома. Если бы он дал слабину перед слугой, его авторитет значительно пошатнулся бы. Важно! Обязательство перед собой способно помочь вам преодолеть сопротивление на пути к тому, чего вы действительно хотите достигнуть. Однако вы должны сознавать, что это и правда ваше обязательство перед самим собой, и у вас есть сильная внутренняя мотивация для выполнения работы. Потому что если вы дали обещание только кому-то другому, например, подписали контракт, по которому вы обмениваете свое время на деньги, Это станет для вас всего лишь обязанностью. Такая обязанность не требует от вас истинной твердости. Будьте верны своим мечтам. Каждую неделю я наблюдаю силу обязательств в действии, когда провожу консультации с клиентами, которые верят в свою мечту и стремятся воплотить ее в реальность. Возьмем, к примеру, Тео Липферта, кинорежиссера, который обратился ко мне, когда захотел сменить направление деятельности. Цитата. «Я довольно долго снимал документальные фильмы и экспериментальное кино. У меня внутри было грызущее чувство, что меня тянет заняться чем-то другим. Я хотел написать сценарий для комедии. Я ощущал себя панк-музыкантом, который хочет, чтобы в его третьем альбоме из инструментов звучал только клавесин. Я боялся перечеркнуть всю свою карьеру этим решением. К тому же я переживал, что моя идея может показаться глупой, а мой сценарий неудачным. Коучинг был нужен мне для того, чтобы написать этот сценарий. Мы договорились о консультации с Марком по Skype и утвердили количество страниц, которые следовало написать к этой встрече. Получалось, что мне предстоит писать каждый день. Не написать утвержденное число страниц было нельзя. Я оплатил за работу с коучем, и немало. Так что я не чувствовал в себе готовности оправдываться перед ним по Skype. Я просто садился и писал. Творческий процесс дается мне непросто. Мне нужно время, чтобы отмести шелуху и начать писать что-то действительно стоящее. Мне нужно писать и писать, без перерыва и без редактирования, пока я совсем не выдохнусь. Но к этому моменту у меня получается что-то, что не стыдно показать. В удачные дни мне удавалось написать по две хорошие страницы. Я специально прибегнул к обязательству перед собой, чтобы избавиться от всякого мусора и вытащить из себя удачные идеи. Внутреннее обязательство заменяет вопрос, а может сегодня не писать, на другой, насколько я приблизился к своей цели. Обязательство перед собой заставляет внутреннего критика прикусить язык, потому что есть работа, которую нужно сделать. На завершение сценария у меня ушло много времени, но закончить первый рабочий вариант меня побуждало то, что я мог распечатать его и подержать в руках. Если стопку листов уронить на пол, они даже падают с шумом. Когда я доработал текст так, что мог им гордиться, я начал рассылать копии на кинофестивали и конкурсы для сценаристов. Сегодня для меня счастливый день. Я узнал, что мой сценарий под названием «Персонажи» удостоился поощрительной премии на ежегодном Уильямсбергском кинофестивале в Бруклине, Нью-Йорк. Выполнять свое обещание работать над черновой версией сценария поначалу было самой сложной частью процесса. Однако, какое-то время спустя, писать по несколько страниц в день стало привычкой, которую даже не замечаешь. И тогда, наконец, утих голос, зудящий: «Это глупая затея, ты никогда не доведешь ее до конца». Теперь я слышу его крайне редко. Тео Липферт, кинорежиссер и доцент Государственного университета штата Монтана. Чувство протеста. Иногда поднять мятеж бывает просто необходимо. Сегодня мы привыкли видеть картины художников-импрессионистов в нарядных подарочных изданиях по искусству, но в 1863 году импрессионисты были вынуждены организовать «Салон отверженных», неофициальную выставку, на которой экспонировались полотна и скульптуры, не принятые ведущими галереями Парижа. Критики выставку разгромили, а посетители в залах откровенно смеялись. Но со временем отношение к импрессионистам в корне изменилось. В 1913 году премьера балета Игоря Стравинского «Весна священная» почти провалилась. Примитивный и яростный, как о нем говорили, музыкальный ритм и танец шокировали публику, которая пришла приятно провести время. Стравинский покинул театр в слезах, но руководитель балетной труппы Сергей Дягилев заявил, что недовольство публики было именно тем, чего он хотел. В 1985 году шотландская группа Jesus and Mary Chain, исполняющая альтернативный рок, выступила в Политехническом университете Северного Лондона. Музыканты стояли спиной к зрителям и сыграли очень короткую композицию, состоящую преимущественно из громких и пронзительных звуков гитар. Это выступление ожидаемо вызвало огромный скандал, растиражированный музыкальной прессой. К радости менеджера группы Алана Макги, который и пригласил на концерт журналистов. Если вас когда-нибудь доводили до белого коленя заурядность и конформность вашего окружения, вероятно, вы поймете, что двигало творческими личностями, стремившимися вызвать у публики раздражение и неприязнь. Есть особое удовольствие в том, чтобы видеть потрясение, возмущение и ярость на лицах людей, не ожидавших подобного от вас и ваших произведений. Особое удовольствие есть и в том, чтобы видеть, как в конце концов общественное мнение становится к вам благосклонным. Конечно, бунтовщикам не обойтись без тех, против кого они протестуют. В своей провокационной книге «Стадо» Марк Эрлс заявляет, что социальное влияние – основная сила, которая движет нашими поступками, и что даже когда мы бунтуем против общества, мы все равно делаем это из-за общества. Вклад. Я убежден, что жизнь моя принадлежит обществу, и пока я дышу, для меня честь делать для него все, что только в моих силах. Джордж Бернард Шоу. У каждого из нас есть личные желания и потребности. Мы хотим заниматься работой, которая нам нравится, нам нужно получать за работу деньги, мы ждем признания наших достижений. Но все это не умаляет того глубокого удовлетворения, которое мы испытываем, внося свой вклад во что-то значительное, будь то искусство, наука или благо общества. Мне нравится писать стихи независимо от того, опубликуют их или нет. При этом я испытываю особое волнение и гордость, когда вижу свои стихи опубликованными. Помимо того, что это тешит мое самолюбие, у меня возникает чувство причастности к большому миру поэзии. Со своими скромными репликами я могу поучаствовать в разговоре всех когда-либо живших поэтов, которые мы ведем друг с другом через века. Когда я входил в состав редакционной коллегии поэтического журнала «Magma Poetry», полностью состоявшей из добровольцев, нас объединяло удовольствие от возможности вместе делать что-то полезное для более широкого поэтического сообщества. Сам журнал, литературные встречи, презентации, конкурсы и другие проекты. Как и многие области творчества, поэтический мир держится на энергии энтузиастов. Я испытывал потрясающее чувство от того, что могу сделать что-то для искусства, которое так много мне дало. В работе коуча меня мотивирует желание помогать людям, моим клиентам, тем, кто приходит на мои семинары, слушает мои выступления на конференциях, читает мои книги, мой блог, тем, кто проходит мой бесплатный курс «The Creative Pathfinder». Конечно, все это помогает мне достигать собственных деловых целей, но я от души радуюсь каждый раз, когда вижу изменения в жизни клиента, произошедшие при моем участии, или когда получаю письмо от благодарного читателя, которому помогли мои советы. Если ваш бизнес или карьера приносят вам чувство глубокого удовлетворения, которое остается с вами надолго, готов поспорить, частично это обусловлено тем, что вы вносите вклад во что-то значительное. И наоборот, если вы не ощущаете удовлетворения от работы, несмотря на традиционные атрибуты успеха, такие как деньги и статус, спросите себя, что вы делаете для этого мира и что еще могли бы ему дать. Традиция. На прошлое Рождество я посетил театр Кабукидзе в Токио, чтобы познакомиться с одним из видов традиционного театра Японии – кабуки, который возник в 1603 году. Когда занавес открылся, у меня захватило дух. На великолепно украшенной сцене актеры в ярких костюмах и со сложным гримом разыгрывали представления, танцевали, пели и сражались. В одной истории битва мятежного самурая завершилась зрелищными акробатическими трюками. В другой, обезумевший от разлуки влюбленный, танцевал с воображаемой девушкой, своей бывшей возлюбленной. Казалось, будто гравюры Кацусики Хокусая и Утагавы Хиросиги сошли с книжных страниц и предстали передо мной на сцене. Актера, игравшего влюбленного юношу, звали Итикава Бизу XI. Это не имя, которое ему дали родители, а титул. Почему 11-й? Потому что он 11-й в династии Итикава. Большинство его предшественников были кровными родственниками, но некоторые получали титул, когда их принимали в династию. Его отца звали Итикава Ибизу X, а деда Итикава Ибизу IX. Основателем этой династии был Итикава Ибизу I, выступавший на театральных подмостках Эдо, как тогда называли японскую столицу, в 17 веке. Ибизу I также стал основателем особого стиля исполнения арагота, по-японски «грубый стиль», при котором актеры носят яркие костюмы, сложный грим и изображают воинов, богов или демонов. Актер награждается династическим именем Ибизу, когда доказывает свое мастерство в стиле арагота. Итикава Ибизу XI впервые вышел на сцену в 6 лет и был удостоен своего титула в 26 лет. Если у него случатся еще более выдающиеся достижения, однажды он может получить еще более престижный титул Итикава Дандзюро XIII. Имя Итикава Дандзюро XII вплоть до своей смерти в 2013 году носил его отец. Это можно сравнить с тем, как если бы компания Шекспира «Слуги короля» по-прежнему давала представления в современном Лондоне, а роли Макбета, короля Дункана и привратника исполняли бы потомки Ричарда Бёрбиджа, Шекспира и Роберта Армина. Итикава – лишь одна из театральных династий, благодаря которым искусство кабуки сохраняется на протяжении вот уже 4 веков. Помимо титулов, члены семьи наследуют геральдические гербы, сами пьесы и многие другие традиции. Как и в театре Елизаветинской эпохи, все женские роли в театре кабуки исполняют актеры-мужчины. Женщинам появляться на его сцене запретил в 1629 году сёгун Токугава. Наблюдая за танцем Ибизу, я отдавал себе отчет, что его возлюбленную играет мужчина, Бандо Тамасабуру V, обладатель статуса живого национального достояния. Но только после представления я к своему глубокому изумлению узнал, что актеру, который так убедительно изобразил молодую девушку с ее грациозными и гибкими движениями, уже больше 60 лет. Через несколько дней после того, как я видел Ибизу на сцене, я посмотрел документальный фильм о нем. Я увидел, как проходят репетиции, как маленькие актеры 3-4 лет отрабатывают танцевальные па, и мне стало ясно, сколько усилий требуется приложить, чтобы достигнуть вершины мастерства в театре кабуки. В фильме также была сцена, где Ибизу смотрит документальную ленту о том, как его отец играет роль, которую сейчас исполняет сам Ибиза, и у него на глазах появляются слезы. Очевидно, что для него чрезвычайно важно быть частью этой великой традиции. В Японии к нему относятся как к кинозвезде или рок-звезде. Газеты тиражируют любую новость о его личной жизни. Груз ожиданий, которые возлагают на него и коллеги, и ценители жанра, и современные медиа, вероятно, огромен. В то же время собственный статус должен вдохновлять его и давать глубокое понимание своего места в жизни. Редкие виды искусства могут похвастаться такой верностью традициям, как театр кабуки, но многие творческие люди ощущают почти родственную связь с творцами предыдущих поколений. Мы черпаем вдохновение у гигантов прошлого, наследуем их сюжеты, профессиональные навыки, художественные формы и другие традиции. Недавно мне довелось читать о графе Сурея, английском аристократе, последнем, кого казнили по приказу Генриха VIII. Он считается основоположником таких литературных форм, как белый стих и английский или шекспировский сонет. У меня мало что общего с графом Суреем, но всякий раз, когда я прибегаю к этим поэтическим формам в своей работе, я не могу не думать о нем и о том восторге, который он, должно быть, испытывал, совершая свои литературные открытия. Традиции не исключают инноваций. Даже в связанном условностями театре кабуки есть место новаторскому подходу. Итикава Энусуки III расширил арсенал традиционных сценических трюков, кирен, технологиями 20 века. Он добавил ставшие его фирменными полеты над зрителями с помощью подвесных канатов. Конечно, он навлек на себя жесткую критику консервативно настроенной части театрального сообщества, но при этом привлек к жанру интерес многих новых поклонников. К тому же кирен всегда был частью театра кабуки, который начинался как развлечение для простых людей. Подобно многим творческим личностям, Эносуке не просто слепо следовал традициям, а творчески переработал наследие прошлого.